Глава 10. Поднявшись на этаж, оказавшись в холле, осведомившись у секретарши, он увидел обычное убранство еще одного кабинета и, как полагается, вновь протянул целый ворох анализов, которые хозяин стандартных диванов и кресел в полном молчании прочитал и повертел в руках. Затем рекомендованный внимательным врачом-психолог подошел к окну, посмотрел вниз на Авеню-стрит улицу, постучал пальцами по стеклу и, наконец, подал голос. «Мне о вас уже доложили, а теперь расскажите сами, только в самых мельчайших подробностях». Энн рассказал. «Что мне делать?» — спрашивал Энн. «Ну, конечно же, радоваться». «Чему?» «Вам попался именно я». «Простите?» «Душа». «Я не понял». «То, что вас так измочалило, на самом деле душа. Псюхе, как говаривали древние греки. У Сократа она демоний, впрочем, неважно, как ее там называли. Еще раз повторю, хорошо, что вы здесь оказались. Хотите ложиться с этим в психушку? Глупее идею сложно придумать». И вообще, молодой человек, никогда не связывайтесь ни с традиционными психоаналитиками, ни с современной психиатрией. Среди нас много дураков добросовестных. Я уже не говорю о недобросовестных дураках. Благодаря стараниям нашего брата подобные вам пациенты, стоит им только поведать хотя бы ничтожную часть того, о чем вы сейчас рассказали, заканчивают жизнь в комнате с мягкими стенами. А ведь все просто. «Что просто?» — заволновался Энн. «У вас никакой не рак. Выбросите из головы опасения насчет сумасшествия». «Смеетесь?» «Отнюдь». «Вот еще один совет. Прекратите шататься по лабораториям. Не подставляйте с этого дня никому свои вены. Анализы ничего не покажут. Не мучайте себя глотанием трубок. Вообще ничем себя не терзайте. Зарубите на носу. Вы один из тех немногих, кто чувствует душу. Только и всего. Определенная аномалия. 99,9% всех живущих, а псюхи и не подозревает. Но она существует, как видите. Единственное, что от вас требуется, пока они изобретут препараты, способные, если не избавить от этого неприятного сожительства, то хотя бы сделать его более-менее приемлемым, привыкнуть к ней. Главное, не трусить. Представьте себе ее неким подобием доброкачественной опухоли. Будете постоянно ощущать, испытывать некоторые неудобства, но в конце концов... Послушайте, да она в каждом из нас. Взгляните на толпы внизу. Но лишь ничтожной части рода людского душа доставляет хлопоты. Вы относитесь к этой части. Так что смиритесь с фактом. В вас находится существо. Оно просто живет, тем более, как я понял... В настоящее время с его стороны не исходит никакой угрозы. «Просто живет? А моя тошнота? А бледность?» «Обыкновенное самовнушение». «Все-таки я не понимаю», — бормотала задаченный Энн. «Как тогда это, как вы говорите, существо могло во мне оказаться?» «Обратитесь к попам», — усмехнулся психолог. «У них на этот счет есть своя теория». «А ваша?» «Моя? Извольте». «Не знаю, как они там к нам попадают, но приходится констатировать факт. Мы для них ходячие тюрьмы. Псюхи томятся в клетках из ребер. Лишь смерть человеческая их и освобождает. Куда они улетают потом? Совершенно не в курсе. Но вот парадокс. Они маются в наших с вами телах и должны с нетерпением ожидать, когда мы, наконец, откинем копыта». Христианство, правда, 2000 лет убеждает весь мир в том, что пташки возвратятся именно в те руины, из которых когда-то выпорхнули. Но я даже теоретически не могу представить себе подобное возвращение. В чем нисколько не сомневаюсь, так только в том, что псюхи нам совершенно чужды. Доказательства? Вы же сами утверждаете, что существо, которое поселилось внутри, инородно. Вы чувствуете эту инородность, иначе и быть не может. У души своя жизнь, которую ни мне, ни вам не понять. Да, она живет, дышит, двигается. Но чем живет? Каковы ее планы после того, как плоть Homo sapiens отправится навстречу с червями? Продолжить? Впрочем, сейчас вам не до философии. «Псюхе, псюхе, бессмертная псюхе», — бормотал врач задумчиво. «Еще раз напомню, с ней пока придется мириться». «Шевелиться? Не обращайте внимания. Спорт и девушки?» «Да-да, помогут физические упражнения и здоровый радостный секс. Ничто так не отвлекает от дум, а вам сейчас совершенно противопоказано думать, как соблазнительные самочки из всяческих групп поддержки. И вот еще. У порога моей приемной большая, удобная урна. Выкиньте туда макулатуру, которую сюда притащили. Все это в вашем случае собачья ненужная чушь».